«Акута, говорю, носки. В стране водяных». Перевод Аркадия Стругацкого. Это история, которую рассказывает всем пациент номер 23 одной психиатрической больницы. Ему, вероятно, уже за 30, но на первый взгляд он кажется совсем молодым. То, что ему пришлось испытать, впрочем, совершенно не важно, что ему пришлось испытать. Вот он, неподвижно сидит, обхватив колени, передо мной и доктором С., директором больницы, и утомительно длинно рассказывает свою историю, время от времени обращая взгляд на окно, где за решеткой одинокий дуб протянул к хмурым снеговым тучам голые без единого листа ветви. Иногда он даже жестикулирует и делает всевозможные движения телом, например, произнося слова «Я был поражен», он резким движением откидывает назад голову. По-моему, я записал его рассказ довольно точно. Если моя запись не удовлетворит вас, поезжайте в деревню Н, недалеко от Токио, и посетите психиатрическую больницу доктора С. Моложавый 23 номер сначала, вероятно, вам вежливо поклонится и укажет на жесткий стул. Затем с унылой улыбкой и тихим голосом повторит этот рассказ. А когда он закончит... Я хорошо помню, какое у него бывает при этом лицо. Закончив рассказ, он поднимется на ноги и закричит, потрясая сжатыми кулаками. «Вон отсюда, мерзавец! Грязная тварь! Тупая, завистливая, бесстыжая, наглая, самодовольная, жестокая, гнусная тварь! Прочь, мерзавец!»